Глава 14. Ускорение. Перед занятием Лия успела рассказать девушкам про зелье памяти. Разумеется, Мири, которая уже замучилась зубрить ставшую ненавистной технику безопасности по алхимии, сразу же воспряла духом. Наизусть у нее как не получалось учить, так и не начала. И бедняга уже отчаялась и почти не надеялась, что сумеет пройти испытание сама и не подвести группу. Да и Нор не хотела тратить столько времени на технику безопасности. Нет, понятно, что ее нужно знать, но не каждый же пункт наизусть. От обсуждения открывшихся перспектив нас отвлек магистр Майрин. У него был настолько суровый вид, что одного его беглого взгляда на студентов хватило, чтобы все затихли. На прошлом занятии мы проходили броню. На этом практическом продолжим ее отрабатывать. «А заодно начнем осваивать собственные усиления и ускорения», — объявил он. «Зарисовывайте схемы». Я быстро накидала уже знакомые схемы, понимая, что благодаря Анху немного опередила программу, и ничего особенно интересного на занятии для меня не будет. «От чего зависит ускорение?» — подняв руку, спросил какой-то парень. «Данное заклинание первого уровня. У него нет переменных, отвечающих за скорость. Те, кто пойдут на боевой факультет, будут изучать более сложные варианты», — отозвался преподаватель. «А человек может двигаться с такой скоростью без заклинания?» — продолжал допытываться студент. «Только очень подготовленный». «А отбивать удары с ускорением и усилением подготовленный человек сможет?» «Только если сам пользуется ускорением и усилением», — неожиданно для меня ответил магистр. Я едва сдержалась, чтобы не обернуться на Анха. Он ведь вчера точно не кастовал на себя эти заклинания, но все равно перехватывал все мои удары. А я от него даже с ускорением убежать не сумела. Это подготовка или что-то другое? Может, его очередное зелье? Надо будет спросить на практическом. Или не надо? Весь остаток теории я проёрзала так для себя и не решив, стоит ли лезть с таким вопросом к Анху. Он только-только начал высовываться из своей раковины. Вдруг как опять забьется внутрь, потом вообще не выковырю. «Ускорение — очень полезное заклинание», — рассуждала Мири, идя на обед. «Вот опаздываем мы на занятие, ускорились и добежали». «Ага». «А потом вас так накроет усталостью и болью, что все занятие мимо пройдет», — прокомментировал шедший позади Алекс. «С чего бы вдруг?» — удивилась Норин. «С того, что для такого заклинания нужны очень тренированные мышцы, иначе боль, а то и травмы, гарантированы». «С восстанавливающим зельем проблем не будет», — из чистой вредности заявила я. Алекс не сдержал усмешки. «Сначала использовать заклинание ускорения, потом выпить заранее приготовленное зелье. Не проще ли не опаздывать?» «Все в жизни бывает». Я не собиралась соглашаться, пусть и разделяла его мнение. «Это точно», — задумчиво проговорил Даргнаут, глядя на меня. «Порой случаются очень внезапные повороты». Я невольно передернулась и растерла предплечье, сгоняя набежавшую волну мурашек. Кажется, Алекс сейчас совсем не про опоздание. А следующий поворот оказался еще интереснее. Девушки сами перехватили Анха и позвали за наш стол. И если вначале парни удивились их инициативности и такому внезапному соседству, то после рассказа про зелье памяти разом оживились. «Мог бы сразу сказать», — надулся Адам. «Я эти проклятые правила безопасности тоже всю неделю зубрил. Не хотел подвести группу. А мне еще руны призыва учить». «И Анху», — вставила я. «Он тоже собирается на демонологию и призыв». «Ого, не ожидал», — Адам окинул Анха удивленным взглядом. «Был уверен, что ты пойдешь на боевку». Анх только немного криво улыбнулся, никак не комментируя. Ему подобное внимание явно было в новинку, и он почти не поддерживал беседу, по большей части отделываясь кивками. «На самом деле это радует», — продолжил рассуждать Адам. «Нас на призыв уже трое идет. Я, Санта и Анх. В втроем веселее и проще. Особенно если Анх умеет готовить какие-то чудо-зелья. Без них ему пришлось бы нелегко, да, Анх? Алекс сидел, подпирая щеку, и сверлил его взглядом. «Да», — лаконично отозвался Анх. Я стиснула зубы, чтобы ненароком не влезть. Кажется, у них двоих долгие отношения. И тем вечером 11 лет назад они не закончились, а только начались. В итоге за обедом все дружно согласились, что зельем памяти учить издавать правила будет проще. Илия самоотверженно вызвалась наготовить его на всех из ингредиентов Анха и по его рецепту. «Я бы не был так уверен в его действии», — заметил Алекс. «Я проконтролирую процесс. Я опробую в первую очередь на себе. Я всегда так делаю», — заявила Лиенна, мило улыбаясь. «Не боишься травануться?» «У меня есть универсальный антидот на такие случаи. К тому же Анх его пьет, значит, уже проверено». «Не факт, что то, что не вредит ему, подойдет и нам». Алекс тоже проявлял завидное упорство. «Ты можешь не пить и все выучить сам», — предложила я. «Только будет обидно, если остальные сдадут, а ты нет». Даргнаут поморщился, но дальше спорить не стал. «Выпьет как миленький, вот уверена». «Алекс, ты же как игрок в Макстрайк наверняка пьешь кучу всего, особенно перед матчем. Да и после тоже», — заметил Адам. «Ты сравнил. Там зелья варят дипломированные алхимики, учитывая индивидуальные параметры каждого игрока. А тут какие-то непонятные и непроверенные рецепты». «Вчера я выпила восстанавливающее зелье Анха, и все отлично. И это после использования ускорения с усилением». Я с вызовом посмотрела на Алекса. «Смотрю, вы вместе осваиваете боевую программу». Его взгляд потяжелел. «Подружились?» «Да, отлично провели время». «Рад за вас». И сказано было так, что я даже удивилась. Хотя в отношении Даргнаута не обманывалась. Чего он, спрашивается, взъелся? Ну, не ревнует же, правда? К счастью, перерыв подходил к концу. Мы доели обед и, обсуждая открывшиеся перспективы, шли готовиться к практическому занятию. Я тоже шла с одногруппниками и старалась поддерживать непринужденную беседу. А еще игнорировать пристальный взгляд Алекса, которым тот сверлил меня всю дорогу. На практике я сразу встала напротив Анха, уже ждавшего меня на позиции. Лии действительно удалось уговорить Даргнаута позаниматься с ней. Насколько я могла услышать, подруга применила правильную тактику, заявив Алексу, что ему все равно пока учиться нечему, он это все уже умеет, а ей не помешает отличный спарринг-партнер. Я бы сказала, что это лесть, но не могла. Алекс был действительно хорош. Ни за какие другие заслуги или происхождение. В команду по Макстрайку не берут. «Итак, техника безопасности», — объявил преподаватель, когда все собрались. По ангару разлетелись нервные смешки, но быстро стихли под суровым взглядом магистра. «Ускорение использовать не более 10 раз за занятие. Передвигаться с ним не дальше 5 шагов. Для подготовленных студентов — 10 шагов. Касается всех, и игроков по Макстрайку в том числе», — предупреждающий взгляд на Алекса. «Штрафные баллы общие на группу, помните об этом. Я за вами слежу». Я задумчиво посмотрела на Анха. Мы с ним вчера занимались без ограничений. И пусть сегодня я чувствовала небольшую усталость, но не сильнее, чем после обыкновенной тренировки. «Нападай», — скомандовал он, сокращая между нами дистанцию до требуемых 5 шагов. Броня на нем едва заметно блестела и переливалась. Так что я сама накинула броню и накастовала сначала усиление, а поверх ускорение, тут же срываясь с места. И, как всегда, Анх легко уклонился от моего удара. И от первого, и от второго, последовавшего сразу с левой руки. «Но как?» Не знаю, чего было в моем вопросе больше. Удивление или возмущение. «Почему он справляется со мной безо всякой магии?» «Хорошая реакция», — — блеснул улыбкой Анх. «Твоя очередь». Я обычным шагом вернулась на исходную, приготовилась и... оказалась на матах. Колокольчик с прически Анха висел на темно-каштановой пряди прямо у меня под носом. Я невольно скосила глаза на блестящий предмет и цыкнула. Даже движение не рассмотрела. «У тебя какое-то другое ускорение?» — поинтересовалась я, принимая протянутую руку и поднимаясь. «То же самое», — пожал плечами парень. «Просто я изначально чуть быстрее. Это особенность организма». «Везет», — протянула я. «Как сказать», — отозвался Анх. «Нападай». Собственно, результат второй попытки мало чем отличался от первого. Анх играючи уходил от атаки, а второй удар перехватил и отвел. «Отлично», — похвалил он. «Да что ты», — не без иронии спросила я. «Ты все правильно делаешь, поверь», — заявил Анх. «И как Алекс сумел тебя достать?» Я посмотрела в сторону подруги и Даргнаута, как раз что-то ей объяснявшего и показывавшего. «Ускорение и усиление зависят от изначального потенциала человека. Анх тоже хорошо разбирался в вопросе. Твоя скорость, помноженная на 2. Как ты понимаешь, если умножать 1, то будет 2. А если 2 на 2, то 4. У Алекса все 6, усмехнулся Анх, видя направление моего взгляда. Тебе, наверное, с ним было бы интереснее драться, вздохнула я, понимая, что в данный момент Анх тратит время впустую. «Мы с ним достаточно дрались, поверь», — сухо ответил он. «Моя очередь». Я вернулась на исходную и приготовилась, надеясь теперь хотя бы увидеть, как Анх приблизится. Он действительно был очень быстр. 5 шагов практически пролетел в одно размытое движение, укладывая меня на лопатки. «Хватит», — прозвучало над нами. Магистр Майерин стоял рядом, сложив руки на груди. «Ты хорошо дерешься для девчонки», — похвалил он меня. «Но честными способами его не победишь». «Значит, так и буду с ним в паре», — я встала и развела руками. «Тогда не получишь зачет». «Почему?» — от такой несправедливости у меня даже дыхание перехватило. «Потому что на войне ты вполне можешь оказаться один на один с таким противником. Тоже будешь руками разводить?» «Магистр, больше 100 лет». «Я сказал, не победишь?» «Получишь неуд», — отрезал он и перевел взгляд на Анха. «Ты умеешь учиться на своих ошибках?» «Надеюсь», — Анх тоже подобрался. «Даргнаут», — окликнул Алекса магистр, — «на исходную». Тот хмыкнул и подчеркнуто неспешно встал напротив Анха. Все замерли в ожидании, и я по дурацкой детской привычке закусила палец, за что получила под ребра от Лии. Через броню почти не почувствовала, но руку от лица убрала. Первым напал Анх, но Алекса он не достал. Правда, и Алекс ничего сделать не мог. Ему снова будто немного не хватало. С ускорением их удары не получалось нормально отслеживать. Не знаю, как они на что-то реагировали, но в итоге какая-то немыслимая подсечка, и Анх упал. Я дернулась, но Лия впилась мне в плечо, даже сквозь броню ощутимо. «Стой спокойно», почти не размыкая губ, прошептала она. Анг же поднялся и как-то по-звериному встряхнулся. Следующие несколько выпадов. И он все-таки дожал Алекса, перехватив его удар и заломив руку. «Разошлись», — скомандовал магистр. Алекс потер плечо и отошел, чтобы первым напасть и после короткой серии ударов уложить Анха на маты. «Стоп!» Оба замерли, потом Анг текуче поднялся, Даргнаут, не сводя с него взгляда, сделал несколько шагов назад. «А теперь оба против меня», — дал новую команду магистр. «Вы без брони», — заметил Алекс, ощутимо подрастеряв пыл. «Нападай, умник». Первым отмер Анх и с ускорением бросился на Майрина, отскочив от него как мячик. Алекс полетел в другую сторону. «Еще 3 попытки», после которых ни Анх, ни Алекс не смогли встать. Магистр не жалел, даже броня не спасала. «А вы у меня сдадите, только если сумеете меня победить, вместе», — предупредил Майрин. «Занятие окончено». Народ активно переговаривался. Алекс со стоном поднимался с матов. Анх, морщась, встал следом за ним. «Неплохо им досталось», — проговорил стоявший тут же Адам. «Все-таки хорошо, что я на демонологию